11. Покорно и тупо брел я по мглисто-белесой дороге, по колено в косматых завоях поземки, петлял по снежным стылым полям, огибал курящиеся искристо-синей пылью бугры и, наполненный бесформенным страхом, застыл перед спуском в глубокий распадок, где слоилась зловещая мгла. И тут проснулся в холодной испарине. Я сел, хлопая глазами в полутьме большой комнаты, наполненной сонным дыханием многих людей. Рядом на топчине, положив под щеку ладонь, по-детски посапывал Цуканов. Без очков его лицо казалось маленьким и обиженным. Можно было не смотреть на часы. Я и так знал, что сейчас ровно половина седьмого. Мой внутренний будильник работал безотказно. Я тихо обулся, напялил кожанку и вышел. Жиденький серый рассвет неохотно вставал над городом. Отчетливо слышался сухой шелест токосъемников по проводам. Троллейбусы один за другим выходили на линию. Парк был рядом с аварийкой. Я постоял на площадке против выстроенных четким рядом фургонов и козликов, вдыхая прохладный утренний воздух. Потом достал сигарету, закурил и пошел к своему фургону. Двигатель завелся сразу, потому что я вставал прогревать часа два назад. Зарулив на мойку в отдаленном конце площадки, я достал из кузова швабру, резиновые монтерские перчатки и минут за 10 вымыл фургон и кабину, отъехал на место и пересел на свою «Волгу». Ее я мыл дольше и тщательнее, но все равно к 7 часам обе машины сверкали, и фургон был подготовлен к сдаче сменщику. Потом я побрился спутником и залез под душ. Я специально просыпался раньше всех, чтобы без помех вымыть машины и самому умыться в еще не затоптанной душевой. Вообще я любил утренние часы за то, что еще ничего не случилось. Посвежевший, окончательно стряхнувший себя наваждение неприятного сна, я вошел в диспетчерскую, закуривая вторую утреннюю сигарету, и поздоровался с диспетчершей Верой, молодой, низкорослой, с крепенькой бесталей фигурой и круглым миловидным лицом, обрамленным химическими кудряками цвета сливочной помадки. «Чаю свежего хочешь, Алёша?» Она приветливо улыбнулась и щелкнула тумблером, потому что зажегся глазок коммутатора. «Аварийная!» — уже другим холодным голосом сказала она в трубку. Выслушав кого-то на том конце провода, ответила с облегчением. «Обращайтесь в жилконтору, узнайте по 09». Она повернулась ко мне и снова улыбнулась. «Батарея у него потекла с утра. Неси кружку, чай индийский со слоником». «Спасибо, Вера, неохота». Я сел за пульт на свободное кресло рядом с ней, придвинул к себе медную крышку подшипника, служившую пепельницей, и попросил: «Если сейчас заявка будет, то ты нас, Витька, не посылай». «Чего это вдруг? Вы так всю ночь проспали», — сказала Вера, лукаво улыбаясь. «Ну, ночь», — в тон ответил я. «Было бы с кем, так можно и не спать. Могла бы разбудить, я б не обиделся». Вера зарделась, похорошела. «Болтун, сейчас будет заявка, и поедешь как миленький», — с притворной строгостью пригрозила она. «Нет, серьезно, мне начальника колонны нужно увидеть и еще приятеля застать, а то уйдет на работу», — сказал я. «Да ладно, не пошлю», — слегка куражась сказала она. «Ну вот, теперь понятно, за что я тебя люблю». Я встал, наклонился, поцеловал ее упругую горячую щеку и вышел из диспетчерской. В половине восьмого автобус привез смену. Я сдал машину сменщику и зашел в конторку начальника колонны. В тесной каморке, выгороженной в углу ремонтного бокса, было холодновато. Над потемневшим от пятен смазки конторским столом висела на проводе голая лампочка. Начальник был из отставников, в меру упрямый, но не злой человек. Мы с ним ладили. Он сидел за столом, не снимая черного залоснившегося полушубка и потасканной ушанки с кожаным верхом. Я положил на стол свою путевку, поздоровался. «Здоров, как работалось?» — спросил он хрипловато, закашлялся, наклонившись над столом, потом ухнул, выдохнул и ругнулся. «Такая сякая мать прохватила! Будешь здесь сидеть, так все время будет. Вон на прорабском свободно. Перетащи туда стол и сиди в тепле по-человечески», — сказал я. «Да надо, конечно», — согласился он. «Но было ясно, что стол так и останется здесь, в холодной конторке». «Слушай, Иван», — сказал я, — «Толя Левизов за меня пару смен отработает. Мне в деревню нужно смотаться, бабку навестить, жива или нет». «Опять! Ох, поймает нас бухгалтерия! Будет тогда мне первому по холке!» — шумно вздохнул он. «Да ну, тут все свои. Да для бухгалтерии, думаю, это давно не секрет. Купим им на май цветочков», — сказал я. «А Левизов-то выйдет. Смотри, машина останется без водителя. Тебе прогул запишу». Снова шумно вздохнул Иван. Простужен он был, видимо, здорово. «А как же, у нас с ним уговор давно», — заверил я и добавил. «Тебе денек дома посидеть надо, а то свалишься по-настоящему». «Да сейчас путевки заполню и уеду. Не могу, задыхаюсь», — ответил Иван. «Ну, будь, не болей». Я вышел, направился в диспетчерскую позвонить Толе. Он работал через сутки после меня, и мы с ним всегда подменивались. Вернее, он всегда подменял меня, потому что собирал на машину и вечно нуждался в деньгах. Начальник колонны Иван закрывал на это глаза. Мы вписывали в путевку карандашом вторую фамилию. Толя, отработав сутки, стирал ее и сдавал путевку. будто работал я. Потом в получку я отдавал ему деньги. В диспетчерской была обычная утренняя суматоха, и звонить было неудобно. Я ткнулся в двери кабинета начальника смены. Там никого не было. И я позвонил и попросил Левизова отработать. «Сколько суток?» — спросил он, сонно зевая в телефонную трубку. Я просил у Ивана двое, чтобы он не вздрагивал. «Но ты выходи дальше, если не появлюсь вовремя». «Скандал будет», — снова зевнув, ответил Толя. «Ничего, машину пустую не оставят, а кроме тебя работать некому. Потом я приеду и все улажу». «Ладно, счастливо, будь», — я повесил трубку. Автобус уже увез отработавшую смену. На площадке было тихо. Я сел в свою машину, завел двигатель и, закуривая, вдруг почувствовал будоражащий, но холодный азарт, который приходит к игроку, когда уже сданы, но еще не открыты карты. Пальцы слегка дрожали, когда я втыкал передачу. В половине девятого я уже въезжал в свой двор. Сразу же развернул машину носом к воротам и, чувствуя некоторое разочарование, что не встретил Наталью, и вместе с тем довольны этим, потому что сейчас не до лирических разговоров, я вбежал в парадную, достал из почтового ящика ключи и вошел в настоявшуюся тишину квартиры, аккуратно запер за собой дверь. Разобрать и собрать секцию батареи было делом 5 минут. Я поставил стол на место к окну, взвесил на ладони сверточек в шуршащей бумаге. Хотел было сунуть в карман, но почему-то развернул и поймал себя на том, что смотрю на эту штуковину не своими глазами. Когда я просил диспетчершу Веру не посылать меня на утреннюю заявку, потому что мне нужно застать дома приятеля, то говорил почти правду. Хотя тот, которого я собирался повидать, никогда не был моим приятелем и даже не вызывал человеческого интереса. Просто он сильно понадобился сейчас и, пожалуй, был единственным в городе, а может быть и в стране, кто мог принять мое предложение. Я ехал по суматошным утренним улицам в свете погожего апрельского дня и мысленно прикидывал разговор с этим человеком, пытался взглянуть на предстоящую комбинацию его глазами, как только что в кухне его глазами рассматривал штуковину тяжелым комочком, притаившуюся в нагрудном кармане моего пиджака. На железке человек этот был когда-то известен очень немногим, как заурядный дилетант. Никто не знал его настоящего имени, и шпана, батрачившая на разных акул, прозвала его «Хмырь». Он появлялся на железке маленький, сутулый, в мятом и пыльном демисезонном пальто, которым побрезговал бы даже старьевщик. Ни с кем не общаясь, угрюмо зыркая по сторонам, черными на выкате восточными глазами, выкупал у какой-нибудь старушки пустяковый крестик или колечко и исчезал. Шпана чувствовала в нем чужака и не любила. Было это 5 лет назад. Тогда мне уже надоело батрачить на Арона. Я собирался организовать свое дело и внимательно присматривался ко всем, кто появлялся на железке, к постоянным перекупщикам-батракам, к изредка заглядывавшим сюда акулам-работодателям и работникам сыска, не обижавшим своим вниманием железку. Надо отдать должное последним. Они очень старались и, пожалуй, не зря получали свою зарплату. Но поймать мелкого перекупщика – дело такое же трудное, как изловить карманного вора, даже еще сложней. Карманника можно застукать только с поличным, при свидетелях ухватив его руку в чужом кармане. А батрака, даже застав на покупке какой-нибудь вещицы с рук, хотя это тоже трудное дело, не в чем обвинить. Батрак сказал бы, что покупает вещицу в подарок любимой жене или бабушке. И доказать, что он систематически скупает драгоценности для перепродажи, на таком единичном случае практически невозможно. А уж добраться до акулы, на которую работает батрак, и вовсе трудно. Батраки не выдают акул, потому что это верная тюрьма самому батраку. Акула же может погореть только на сбыте крупной партии товара еще более крупному перекупщику, зовущемуся по терминологии железки ямой. Но ямы тоже непросты и не испытывают особого желания устроиться на казенные харчи. Правда, я никогда не имел дела с ямами. С тех пор, как бросил Арона и завел собственный бизнес, я решил не связываться с ними. Я предпочитал сбывать те неинтересные штуковины, которые приносили мне разные крахи без посредников. Всегда найдутся какие-нибудь люди, удачно поторговавшие на рынке мандаринами или мимозой и желающие приобрести по сходной цене золотые побрякушки. Я тщательно подбирал этих людей, и за несколько лет у меня появились добрые знакомства в нескольких южных республиках. И этих знакомств вполне хватало для того, чтобы не испытывать затруднений с реализацией. Ведь предприятие мое было не слишком большого масштаба. Словом, я был и акулой, и ямой в одном лице. Это требовало больших хлопот, но зато у меня было меньше шансов заинтересовать своей скромной персоной ленинградский сыск. И батраков я подобрал себе не слишком алчных и наглых. Главное, таких, которые не продали бы меня не только из соображений собственной безопасности. При всем при том я понимал, что без хорошей глубокой ямы в моем деле не обойтись, но не хотел иметь дело с теми, кто заочно правил этой железкой и кто рано или поздно должен был попасть для интересной беседы в тот облицованный розоватым гранитом дом, что стоит в начале Литейного.